Ада оказалась в гигантском помещении, видимо, центральном зале ночного клуба. То было заполнено фигурами в черных балахонах. Сколько же их тут? Несколько десятков. И все, как она теперь знала, ведьмы. Точнее, считают себя таковыми. И на расположенном в центре этого помещения помосте, своего рода сцене, священодействовали три особы, облаченные в балахоны уже красного цвета, впрочем, также с капюшонами. Все остальные в черных толпились вокруг. «О, сестры!» — раздался усиленный микрофоном женский голос. «Мы собрались на наш великий праздник, дабы отметить вступление в новый сезон». Ада помнила из очередного видео ведьмы Тамары, что ведьмовской сезон, имевший отношение к каким-то магическим процедурам, наступал именно в ночь с 31 октября на 1 ноября. То есть прямо сейчас. Интересно, а ведьма Тамара также прилетела на шабаш? Или тут присутствуют только столичные штучки? «Воздадим же хвалу великой матери всех ведьм! О, благодарим тебя за твои милости!» Ведьмы в красном воздели вверх руки, и простой люд в черных балахонах последовал их примеру. Чтобы не выделяться из общей массы, Ада также подняла руки к потолку, впрочем, считая, что все это какая-то постановочная ерунда. Ну, собираются в пустующем ночном клубе те, которые мнят себя ведьмами, ну, воздают хвалу какой-то своей ведьмовской матери. А кто таковой вообще-то является? Помещение заполнилось гулом. Эти ведьмы бормотали что-то непонятное, с каждым мгновением все громче и быстрее, воздев руки вверх. Ада, из-под тишка наблюдая за происходящим, вдруг увидела, как ведьмы в красном выкатили на сцену своего рода пюпитр. На нем покоилась книга в ярко-красном переплете. «Вуазен». Гул перешел в подлинные крики, Ада даже зажала уши. И вдруг все прекратилось, потому что на сцене около пюпитра с вуазеном возникла фигура в белом балахоне. Все произошло так стремительно, что создалось впечатление, фигура как будто пришла ниоткуда, а на самом деле просто выскользнула из тьмы. Трюк был старый, как мир самих ведьм, однако от этого не менее эффектный. По залу прокатился рокот, и Ада тоже не смогла удержать удивленного восклицания. «Это что, и была мать всех ведьм?» Таковой, как она помнила, считалась то египетская богиня Исида, то древнегреческая Геката, верховная Хексенмуттер. Но вряд ли им явилось древнее, к тому же никогда не существовавшее языческое божество. Или все же да? Фигура в белом балахоне властно подняла руку, и гул и рокот тотчас стихли. Она что-то тихо и непонятно пробормотала, а одна из особ в красном заявила: «Наша мать говорит, что близится час полуночи. Сейчас наступит новый сезон. Новый сезон ведьм». Зал одобрительно заревел, и Ада вздохнула. «Да». Устроено представление было неплохо, своего рода семинар современных колдуней. Однако выверенная драматическая режиссура не могла скрыть содержательных недостатков. Это же сценическое шоу, а никакая не колдовская месса. Впрочем, чего она хотела? Чтобы тут все летали на метлах или, чего доброго, заключали пакт с явившимся из преисподней дьяволом? Ада поежилась. Может, это только начало, и все еще только предстоит? Сама мать ведьм предпочитала не вещать открыто, а пользоваться услугами одной из особ в красном балахоне. «Наступает сезон ведьм! Наступает сезон ведьм! Наступает сезон ведьм!» Эти слова стояли и в ушах у Ады, потому что окружавшие ее особы в черных балахонах повторяли их все громче и громче. «Наступает сезон ведьм!» И вдруг, на самом пике, Ада увидела, как фигура в белом балахоне, до этого стоявшая на сцене, приподнялась. Ну да, она на глазах всех прочих ведьм воспарила. Это что, тоже какой-то трюк или... или сила ведьмовства? «Наступает сезон ведьм! Наступает сезон ведьм!» Белая фигура, не поддерживаемая ни тросом, ни нитями, раскинув руки, взмывала все выше, к потолку. Ада с недоверием следила за происходящим. «Мать всех ведьм, что левитирует?» Так, кажется, это называлось. «Но не могут люди летать, как птицы!» Тем более на ведьмовских шабашах, да еще вот так, картинно раскинув руки. Наверняка это какой-то элементарный трюк, каким пользуются иллюзионисты, совершающие на своих выступлениях нечто подобное. Опять же, какие-то невидимые нити или особый подъемный механизм, при помощи игры света и теней, скрытый от глаз публики, или потоки воздуха, или... магия? В это Ада решительно не верила. И поймала себя на мысли, что в Агатку и в то, что та выполняет желание, она, между прочим, уже поверила. А вот в левитацию, выходит, нет? Выходило, что да. А парящая примерно на высоте 3 метра над сценой мать всех ведьм принялась совершать странные, завораживающие движения, словно танцуя в воздухе. Ее помощницы в красном, взявшись за руки, начали крутиться по сцене вокруг Ваозена, а ведьмы в черном, заполнявшие зал, вдруг тоже взялись за руки, составляя огромный хоровод, и пустились в обратном направлении вокруг сцены. «Наступает сезон ведьм! Наступает сезон ведьм! Наступает сезон ведьм!» Держась за руки других ведьм, Ада тоже поскакала вокруг сцены и вдруг ощутила небывалый прилив энергии и эйфорию. Ей сделалось так хорошо, ее переполняла радость. Она вдруг поняла, что является частью одного организма, состоявшего из них ведьм. Внезапно на сцене вспыхнул яркий свет, потом все погасло. А когда подиум снова осветился тусклыми огнями, ведьмовской хоровод уже распался. Мать всех ведьм в белом балахоне опять находилась на сцене около Вуазена. Она торопливо листала его. «Наступил новый сезон ведьм. Он принесет нам удачу и магические силы. Вознесем хвалу нашей первородной матери». Ведьма в белом принялась что-то бормотать, все стали повторять за ней, а потом опять пустились в пляс, только уже в другом направлении. Ада подумала о том, что подобные интенсивные физкультурные экзерсисы вряд ли по нраву ее бывшей начальнице Вики. Та со своими костылями и загипсованной ногой не могла принимать участие во всеобщей ведьмовской вакханалии. А теперь... «Наступает время принести дары!» На сцене возникли особы в красном, которые держали 3 отчаянно бьющихся петухов — белого, черного и рыжего. Мать всех ведьм, в руке которой блеснул кривой нож, подошла к белому и... Ада закрыла глаза. Судя по ликующему поведению тех, кто окружал ее, особа в белом балахоне принесла бедных птичек в жертву. Когда Ада осторожно приоткрыла один глаз, то увидела 3 обезглавленные петушиные тушки, лежащие на сцене, залитые кровью. Неужели во время этого спектакля требовалось подобное зверство? Петухи-то в чем виноваты? Вся ведьмовская магия, которая до этого действовала на Аду, вдруг прошла. И девушка захотела одного — уйти отсюда как можно быстрее. Ей было все равно, подлинная это ведьмовская меса или всего лишь ее имитация. Она ощущала легкую тошноту и головную боль. Нет, это не ее мир. Не хочет она быть частью сообщества ведьм, которое убивает бедных птичек. И не только. но возможности покинуть зал не было. Ее окружали особы в черном, и Ада элементарно не знала, где выход. Если он вообще во время шабаша открыт. «Сестры, мы принесли первую из трех жертв, самую малую. Наступает время второй». Ведьмы в красных балахонах вывели на сцену трех собак на поводках. Также белую, черную и рыжую. «Нет, они что, теперь будут отрезать головы собакам?» «Видимо, да. И это вторая жертва. А какая будет третья? Три девицы? Блондинка, брюнетка и рыжая?» Ада отчего-то этого уже не исключала. «Кто хочет помочь нашей матери?» — вопросила одна из особ в красном, и по залу пронесся гул голосов. Ведьмы со всех сторон изъявляли желание ассистировать при убийстве бедных собачек, и Ада, осматриваясь в поисках выхода, приняла решение. Нет, принимать участие в этой бесовщине она не намерена. Одно дело поскакать в экстазе вокруг сцены, и другое — заниматься черт знает чем. Да, черт, вероятно, очень даже хорошо знал. Интересно, общение с нечистым в повестке ведьмовской мессы было предусмотрено? Ада этого не знала и знать не желала. Она, расталкивая тянущихся к сцене ведьм, стремилась оказаться у стены. На нее шикали. Кто-то сильно толкнул и даже ударил в спину, причем прибольно. Но Ада хотела одного — уйти отсюда. Посмотрела — и хватит. Наконец, она оказалась около стены. Вздохнув, Ада старалась не прислушиваться к тому, что происходило на сцене, откуда доносился жалобный собачий вой. Касаясь рукой стены, девушка шла вдоль нее, желая отыскать выход. На сцене творилось то, к чему она не хотела иметь ни малейшего отношения. Вдруг ее пальцы нащупали дверной проем. Наконец-то! Только дверь, которая вела обратно в ведьмовскую гардеробную, была закрыта. «Кто еще хочет помочь нашей матери?» «Наверняка вы все?» «Нет, не все». Ада в отчаянии толкнула дверь, и та вдруг поддалась. «Ну, наконец-то!» «Не бойся, это важная часть нашего ритуала. Держи нож вот так, она тебя не укусит». «А надо было бы, чтобы укусила, да как можно больнее. В комитет по защите прав животных, что ли, на ведьм пожаловаться?» «Отлично. И у вас есть еще один шанс принять участие во втором даре до того, как мы перейдем к главной, третьей жертве». «Вызвать, что ли, полицию?» Ада оказалась в гардеробной, и в этот момент случилось что-то неожиданное. В большом зале вдруг погас свет, а потом раздался оглушительный хлопок. Послышались вопли, и Ада, потратив драгоценные минуты на то, чтобы отыскать свой рюкзак у стены, света в гардеробной больше не было, запутавшись в балахоне и не в состоянии стянуть его, плюнула на это и двинулась к лестнице, которая вела наверх. Вопли усилились, послышался ряд новых хлопков. В гардеробную вдруг пополз едкий удушающий дым. «Это нападение хексенмейстеров. Сестры, не дайте справиться с собой, не паникуйте». Но слова со сцены потонули во всеобщем гвалте, и Ада, понимая, что вовремя ушла, выбежала наверх. Однако дверь, которая вела наружу, была заперта. Она заметила фигуру в черном, та кинулась ей наперерез. И в глазе Аде бросилось некое подобие то ли меча, то ли сабли, которую нападающий держал в руках. Это был не дешевый спектакль, как внизу. И даже не жертвоприношение петушков или собачек. Тот, кто шел на нее с холодным оружием, намеревался убить. Ада швырнула в лицо нападающему свой рюкзак, и пока тот, замешкавшись, отклонился, нырнула в сторону. Оказавшись в лабиринте из темных узких помещений, Ада неслась вперед, понимая, что это дело жизни и смерти, ее собственной. Наконец, она оказалась перед новой дверью, толкнула ее и поняла, что та заперта. Таращась в коридор позади себя, Ада ожидала, что некто с саблей вот-вот вынырнет из тьмы и отрубит ей голову. Похоже, в клубе Амфисбена обезглавливали не только петушков и собачек, но и людей. О, если бы она знала парочку ведьмовских заклинаний, она бы смогла спасти свою жизнь. Сжав Агатку в кармане, Ада пробормотала: «Хочу оказаться снаружи, причем немедленно!» И снова толкнула дверь. Безрезультатно. И вдруг поняла, надо не толкать, а тянуть на себя. Поступив так, она вывалилась на свежий холодный воздух. Жадно вдыхая его, Ада не знала, что и думать. Случайность или ведьмовская магия? Она бросилась прочь от клуба и, только отбежав на приличное расстояние, увидела, что строение с одного бока пылает. От здания, где проходила ведьмовская месса, бежали фигуры в черных балахонах. Кто-то уже успел прыгнуть в автомобиль и завести мотор, удирая с места происшествия. А кто-то, как заметила Ада, стал жертвой хексенмейстеров. До нее донесся чей-то отдаленный вопль, перешедший в утробное бульканье. Неужели те, что ненавидели ведьм и уничтожали их, совершили нападение на клуб, в котором шла черная месса, и устроили резню? Огнем теперь было охвачено все здание клуба, и женские фигуры, кто в черном балахоне, кто уже без оного, бежали от него прочь. Заслышав чей-то вопль о помощи, Ада бросилась в ту сторону, откуда он донесся, и увидела кого-то в черном, опускающего свою саблю на облаченную в черный балахон ведьму. «Оставьте ее!» — закричала Ада, и хексенмейстер, обернувшись, двинулся на нее. Подняв с асфальта камень, Ада швырнула его в хексенмейстера и промахнулась, но тот замер. Тогда, приободренная этим, она подняла пивную бутылку и запульнула в него, угодив прямо в лицо. Хексенмейстер, взвыв, развернулся и, бросив саблю, а также зажатый в руке мешок, побежал прочь. «Ага, да он же ее элементарно боится!» Подоспев к жертве хексенмейстера, Ада склонилась над молоденькой ведьмой в черном балахоне, в которой узнала незадачливую помощницу Инессы, и в ужасе поняла, что помочь ей уже нельзя. Кто-то перерезал ей горло. «Не кто-то, а хексенмейстер!» Ада пнула мешок, брошенный убийцей, а потом склонилась над ним, решив, что там вполне может находиться оружие. Ей оно не помешает. Но вместо оружия она нашла там массивную книгу в красном кожаном переплете. Открыв ее, она увидела старинные пергаментные страницы с занятными миниатюрами и текстами витиеватым шрифтом на разных языках. Вуазен. Причем, судя по всему, тот самый, который находился на сцене и использовался матерью ведьм во время шабаша. Ну да, хексенмейстеры не только помешали этому действу и совершили парочку или даже поболее убийств, но и лишили хексенмутр одного из главных, наряду с личной Агаткой, магических атрибутов. И что Аде делать с чужим вуазеном? Отдать хексенмутр, который невесть кто является? В отдалении раздался вой сирен, и она поняла, что надо уходить. Ведьмовской шабаш бесславно закончился, и делать ей здесь было больше нечего. Становиться же жертвой хексенмейстеров, которых, судя по отдаленным крикам, было несколько, она не намеревалась. Прихватив мешок с чужим вуазеном, Ада бросилась к дыре в заборе, а перед глазами все стояло тело незнакомой ей ведьмы с перерезанным горлом. Ну да, во время своих месс они занимались отвратительными делами, но разве кто-то имеет право совершать нападение и просто так убивать людей? Хексенмейстеры считают, что имеют. Около дыры в заборе Ада увидела ничком лежащее тело в черном балахоне. Кому-то требовалась помощь, Или это уловка Хексенмейстера, заманивающего ведьм в ловушку? И только заметив загипсованную ногу и костыли на асфальте, Ада поняла, с кем имеет дело. Это была ее бывшая начальница Виктория Кирилловна. Метнувшись к ней, девушка забормотала, уже не боясь, что та узнает ее. «Вам помочь? Вы упали?» Но бывшая начальница не могла уже ответить, потому что была мертва. Кто-то, видимо, напав со спины и пытаясь отрубить голову, засадил ей в затылок ятаган, который там и торчал, прочно засев в глубокой ране. Помочь несчастной, лежавшей в огромной луже собственной крови, было уже ничем решительно нельзя. Чувствуя, что слезы застилают ей глаза, Ада попыталась перевернуть тело бывшей начальницы и наступила на связку ключей, которая выпала из еще не окоченевших рук Вики. Хотела сесть в автомобиль, отправиться к себе домой, в элитный дом, и стала жертвой убийства. «Виктория Кирилловна, ну что же вы? Все будет в порядке», — запричитала Ада, понимая, что обманывает саму себя. Виктория Кирилловна была мертва, убита во время атаки хексенмейстеров. Снова наступив на ключи, Ада вдруг поняла. Виктории Кирилловне они уже больше не понадобятся. Но что же делать с ее телом? Не оставлять же его лежать около ночного клуба, в котором имел место ведьмовской шабаш, закончившийся так печально. Вернее, смертельно. Ну да, ключи. Бывшую начальницу Вику было жаль до слез, даже с учетом того, что та была подлинной стервой, ну, и сущей ведьмой. И в переносном, и в прямом смысле. Причем ведьмой, у которой имелся свой вуазен, и, как Ада имела возможность убедиться, своя коллекция ведьмовских аксессуаров, при помощи которых она могла колдовать? Обирать мертвых — мерзкое занятие, но ничего иного ей не оставалось. «Вы уж извините, Виктория Кирилловна, но я возьму ваши ключи. Они ведь ей уже больше не нужны. А вот самой Аде вполне, потому что именно сейчас, еще до того, как о смерти Вики станет известно, можно наведаться к ней на квартиру и забрать то, что ведьме Вики уже не потребуется». «Ну да, подловато и неприятно. Но что делать? Вуазен у нее уже имеется, значит, будет еще один. А вот все эти скляночки и коробочки с ведьмовскими порошками и травами она могла заполучить только у ведьмы Вики. Простите, ради бога, Виктория Кирилловна, я и работу вашу отняла, и ключи от вашей квартиры, и намереваюсь еще забрать и ваши колдовские прибамбасы. Будни ведьмовской жизни, они такие». Ада вылезла через дыру в заборе наружу, наконец избавилась от черного балахона, не забыв, конечно же, вынуть из кармана оного агатку, и двинулась к тому месту, где припарковала свой автомобиль. В руке она сжимала ключи от квартиры Виктории Кирилловны. И только оказавшись около своего автомобиля, поняла, что ключи она оставила в рюкзаке, который швырнула в Хексенмейстера, спасаясь от него. И что теперь делать? Подергав дверь автомобиля, которая, конечно же, не желала поддаваться, Ада поняла. Надо вернуться на парковку клуба и взять машину Вики. Однако путь ей был отрезан, потому что со стороны клуба Амфисбена слышались уже переливы сирен. То ли пожарники, то ли полиция, то ли и те, и другие вместе взятые. Поразмыслив, Ада пошарила по карманам и очень обрадовалась, обнаружив там свой мобильный и ключи от съемной квартиры, которые предусмотрительно вынула из рюкзака, когда переодевалась в ведьмовской гардеробной. Не иначе, как агатка ее уберегла. В рюкзаке ничего особенного не было. Ну да, если не считать каких-то бумаг по работе, которые указывали на ее принадлежность к издательству «Ктулху». Наблюдая за маревом, освещающим ночное небо, Ада пожелала, чтобы клуб Амфисбена сгорел дотла. Тогда и никаких шабашей в нем больше проводить не получится, и ее рюкзак со всеми кликами и ниточками, которые могли бы вывести к ней, уничтожится. Достав мобильный, Ада попыталась узнать, как ей в 00:57 добраться из Северного Бутова к себе в Марьино. «Такси, что ли, заказать?» «Отвезите меня с шабаша принять ванну». «Хотя нет, не к себе домой». Ей предстояло наведаться этой ночью на квартиру к ведьме Вике и полностью обчистить ее. Странно, но стыдно Аде не было. «Ну да, она теперь тоже сущая ведьма. Вот если бы еще ключи от автомобиля у меня были», произнесла она и сжала Агатку, которую засунула за пазуху. «Но такое и тебе не под силу, ведь так?» И внезапно вспомнила, что ключи от автомобиля, когда переодевалась, прицепила на связку с теми, что от квартиры. «Нет, вот ведь идиотка!» «Элли гений?»